Дэниел Левитин. «Музыка как лекарство». Читает Александр Васильев. Глоссарий. Аграфия. Неврологическое состояние, характеризующееся нарушением способности писать. Может быть связано с повреждением определенных областей мозга, участвующих в выполнении языковых и моторных функций. Алексия. Когнитивное расстройство, проявляющееся в неспособности читать, несмотря на сохранный или приобретенный прежде навык чтения. Часто связано с травмами мозга или неврологическими состояниями, влияющими на обработку языковой информации. Амузия. Генерализованное нарушение восприятия и узнавания музыки. Люди с амузией могут с трудом различать высоту звука, ритм или мелодию и не испытывать удовольствия от музыки. Ангедония. Снижение интереса к деятельности, которая прежде доставляла удовольствие, или неспособность испытывать удовольствие в принципе. Распространенный симптом аффективных расстройств, таких как депрессия. Базальные ядра. Комплекс нейронных узлов, расположенных глубоко под корой головного мозга. Участвуют в движении, моторном контроле, принятии решений и вознаграждении, а также в обработке данных, связанных с синхронизацией. Повреждение этих узлов может вызывать тремор и болезнь Паркинсона. В состав базальных ядер входят полосатое тело, включающее в себя скорлупу и хвостатое ядро, бледный шар, субталамическое ядро и черная субстанция, черное вещество. Барабанная перепонка. Тонкая мембрана, отделяющая внешнее ухо от среднего, вибрирует под воздействием звуковых волн, передавая их дальше в среднее ухо. Вентральная область покрышки. Часть лимбической системы, расположенная около средней линии основания среднего мозга, участвует в выделении дофамина, нейромедиатора, связанного с удовольствием, вознаграждением и мотивацией. Височная доля расположена примерно над ушами. Здесь находится слуховая кора и ряд специализированных нейронных сетей, обрабатывающих слуховую информацию. Также отвечает за надлежащее формирование и хранение всех видов воспоминаний, не только слуховых. Височная плоскость. Область мозга, расположенная в височной доле, позади слуховой коры. Играет ключевую роль в обработке языковой информации, особенно в понимании и производстве речи. Высота звука. Сугубо психологический, в противоположность акустическому, конструкт, основанный в общих чертах на частоте вибраций вибрирующего объекта. ГАМК. Гамма-аминомасляная кислота. Нейромедиатор, служащий для прекращения или подавления нейронной активности. Играет решающую роль в регуляции настроения, контроле импульсов, снижении тревожности и содействии расслаблению. Вырабатывают и выделяют эту кислоту ГАМК-селективные нейроны, сосредоточенные в нескольких ключевых областях мозга, необходимых для ингибиторного контроля, в том числе в префронтальной коре и базальных ядрах. Рецептор ГАМК – это белок определенного типа, расположенный на поверхности нейрона, на участке, где связывается молекула ГАМК. Гипоталамус – небольшой, но важный отдел мозга, регулирующий различные физиологические процессы, включая температуру, голод, жажду, циклы сна и бодрствования. Кроме того, управляет выделением гормонов гипофизом. Гипофиз. Железа размером с горошину, расположенная в основании головного мозга, часто называется главной железой. Вырабатывает гормоны, регулирующие различные физиологические процессы и контролирующие функции других эндокринных желез. Гиппокамп. Часть лимбической системы, структура в форме морского конька, расположенная в глубине височных долей мозга. Развивалась главным образом для пространственной геонавигации, играет ключевую роль в формировании новых воспоминаний. Хранение старых воспоминаний там маловероятно, однако гиппокамп может служить указателем, картотекой, мест их хранения. Глутамат. Аминокислота и самый распространенный возбуждающий нейромедиатор в центральной нервной системе. Играет основополагающую роль в синаптической передаче, нейронной пластичности и научении. Хотя он необходим для нормальной работы мозга, чрезмерный выброс глутамата может быть нейротоксичным и иметь отношение к определенным неврологическим расстройствам и нейродегенеративным болезням. Громкость. Сугубо психологический, в противоположность акустическому, конструкт, приблизительно и нелинейно связанный с амплитудой сигнала. Диффузно-тензорная визуализация. ДТВ, DTI. Специализированная технология магнитно-резонансной томографии, МРТ, используемая для визуализации и анализа проводящих путей белого вещества в мозге. Дофамин. Нейромедиатор или химический посыльный, передающий сигналы в мозге и других отделах нервной системы. Играет ключевую роль в различных физиологических функциях, включая регуляцию настроения, мотивацию, обработку вознаграждения и моторный контроль. Дугообразный пучок. Тракт проводящих путей, соединяющий зоны производства и восприятия речи в лобных, височных и теменных долях. Задняя поясная кора. Область теменной коры, участвующая в различных когнитивных процессах, включая извлечение воспоминаний, внимание и самоанализ. Часть сети пассивного режима работы мозга. Затылочная доля. Расположена в дальней части мозга. Является основной областью обработки зрительной информации, включая свет, форму и движение. У слепых людей за счет нейропластичности она перепрофилируется для обработки речи. Звукоряд. Гамма. Набор нот, образующих первичный алфавит или словарь, на основе которого создается музыкальное произведение. Разные типы гамм, такие как мажорная, минорная, хроматическая, модальная, придают музыке разное настроение и окраску, примерно так же, как разные палитры в изобразительном искусстве. Зона Брокко. Область лобной доли мозга в доминирующем полушарии, как правило, левом, играющая критическую роль в речеобразовании. Повреждения в этой области могут приводить к дефициту экспрессивной речи, состоянию, которое называется афазией Брокко. Зрительная кора. Область затылочной доли, отвечающая за обработку зрительной информации. Играет ключевую роль в зрительном восприятии, включая распознавание формы, цвета и движения. Исполнительная сеть. Называется также исполнительной контрольной сетью или центральной исполнительной. Функциональная нейронная сеть мозга, участвующая в когнитивных функциях высшего порядка, таких как принятие решений, контроль внимания, оперативная память и целенаправленное поведение. Играет ключевую роль в координации и регулировании различных когнитивных процессов в ходе целенаправленной деятельности и выполнения сложных задач. Исполнительная сеть связана с областями в лобных и теменных долях. Ее исправное функционирование критически важно для гибкости и адаптивности когнитивного контроля. Кора. Внешний слой мозга, отвечающий за когнитивные функции высшего порядка, такие как мышление, планирование, восприятие и ощущение. Состоит из четырех основных долей – лобной, теменной, затылочной и височной. Кортизол. Его часто называют гормоном стресса. Играет критическую роль в реакции организма на различные стрессовые факторы. Помогает регулировать метаболизм, содержание сахара в крови, иммунные функции, либидо и циклы сна и бодрствования. Хронически повышенный уровень кортизола связан с долговременным стрессом и может приводить к различным проблемам со здоровьем. Лад. Слово «лад» имеет два значения в музыке. Первое – модальность, мажорный или минорный лад, композиции в современной музыке. Это значение используется в данной аудиокниге. Второе – один из семи древнегреческих ладов или звукорядов – ионийский, дарийский, фригийский, лидийский, миксолидийский, эолийский, лакритский. Лимбическая система. Сложный комплекс структур мозга, включающий среди прочих миндалину, гиппокамп и гипоталамус. Отвечает за эмоции, мотивацию, память и различные автономные функции. Ее нередко называют эмоциональным мозгом. Лобные доли. Самые крупные доли мозга человека. Участвуют в различных когнитивных функциях, включая принятие решений, решение задач, моторную функцию и личностные свойства. Мезолимбическая система. Определенный нейронный проводящий путь в системе вознаграждения мозга, участвующий в переживании удовольствия и подкреплений. Включает в себя вентральную область покрышки и ее проекции на прилежащее ядро, ключевую структуру, связанную с вознаграждением и мотивацией. Нарушение регуляции мезолимбической системы ассоциируется с такими состояниями, как патологические зависимости и шизофрения. Мелодический контур. Атрибут мелодии, описывающий только схему подъемов и спадов, смены направления высоты тона, без учета величины интервалов. Миелин. Жирное вещество, образующее защитную оболочку нервных волокон, способствует более быстрой и эффективной передаче нервных импульсов. Необходим для правильного функционирования нервной системы. Миндалина. Подкорковая область мозга, входящая в лимбическую систему. Важная составляющая обработки эмоций, включая страх и агрессию. Участвует также в социальном взаимодействии и процессах памяти. Мозжечок. Подкорковая структура мозга, расположенная у основания черепа. Помогает поддерживать устойчивую походку и совершать произвольные моторные действия. В более общем смысле требуется для моторного контроля, равновесия и удержания тела в нужном положении, а также в силу связи с лобными долями для обработки эмоций. Мост. Область, расположенная в стволе мозга, соединяющая различные его части, включая полушария и мозжечок. Мост играет ключевую роль в различных функциях, в том числе передачу сигналов между разными областями мозга, регуляцию дыхания и контроль мимических движений. Моторная кора. Область, расположенная в задней части лобных долей, участвующая в планировании, контроле и выполнении произвольных движений. Нейрогенез. Процесс, при котором из нейронных стволовых клеток образуются новые нейроны или нервные клетки. Это явление имеет место на протяжении всей жизни, однако его масштабы и значимость могут варьировать на разных стадиях развития. Нейрогенез неотъемлем от научения, памяти, эмоциональной регуляции и способствует общей пластичности нервной системы. Нейрон. Базовая структурная и функциональная единица нервной системы. Нейроны передают информацию посредством электрохимических сигналов и составляют основу нейронных сетей. Нейропластичность. Способность мозга реорганизовывать себя путем формирования новых нейронных связей на протяжении жизни. Благодаря этой адаптивной способности модифицируется структура и функции мозга в ответ на научение, опыт и изменения окружающей среды. Нейропластичность играет ключевую роль в восстановлении после травмы, в выработке навыков и когнитивном развитии. Нейрохимические вещества. Химические вещества, играющие роль в передаче сигналов в нервной системе. В их число входят нейромедиаторы, гормоны и другие соединения, влияющие на нейронную активность. Нижний холмик четверохолмия. Структура в среднем мозге, играющая центральную роль в обработке слуховой информации. Ключевой компонент слуховых проводящих путей. Область Вернике. Область, расположенная в левом полушарии мозга, связанная с обработкой языковой информации, в частности, с пониманием речи и интерпретацией языка. Нарушение в области Вернике приводит к сенсорной афазии, при которой человек может испытывать трудности с пониманием языка, но при этом способен к беглой речи, в которой отсутствует смысловое содержание. Обонятельный бугорок. Часть мозга, участвующая в обработке обонятельной информации, запахов, расположен в вентральном полосатом теле. Островки Кальехи. Небольшие структуры в мозге, особенно в вентральном полосатом теле, участвуют в модуляции выделения дофамина и связаны с процессами, относящимися к вознаграждению. Островок. Область коры головного мозга, расположенная в глубине боковой борозды, участвует в различных функциях, включая регуляцию эмоций, самосознание и обработку висцеральных, вызванных деятельностью внутренних органов, ощущений. Передняя поясная кора – область лобной доли, которая служит вычислительным центром для поддержания внимания. Кроме того, она включена в сеть пассивного режима работы – СПРР головного мозга, приходящую в действие во время интроспекции и блуждания ума. Поле Бродмана 47. Небольшой участок ткани префронтальной коры, выступающий вычислительным центром для временных ожиданий и прогнозов последовательности действий, играющих роль в языке, обработке музыки и в оперативной памяти. Полосатое тело. Стриатум. Подкорковая структура в базальных ядрах в переднем мозге, включающая хвостатое ядро и скорлупу. Участвует в моторном контроле, обработке вознаграждения и научении. Предклинье. Область теменной доли, участвующая в ряде сложных функций, таких как пространственное воображение, извлечение эпизодических воспоминаний и разные аспекты сознания и самоосознания. Часть сети пассивного режима работы мозга. Префронтальная кора. Самая развитая часть мозга у человека, отвечает за исполнительные функции, такие как планирование, принятие решений, контроль импульсов, оперативная память, контроль внимания и регуляция социального поведения. Прилежащее ядро. Часть базальных ядер, основной компонент системы вознаграждения в мозге, выделяет дофамин и модулирует его уровень в мозге в тесном сотрудничестве с вентральной областью покрышки. Пролактин. Гормон, вырабатываемый гипофизом и играющий центральную роль в регуляции различных репродуктивных и метаболических функций. Наиболее известен своей ролью в стимуляции лактации у млекопитающих. Влияет на модуляцию иммунной системы, а также воздействует на метаболизм и поведение. Размер. Ритмическое членение музыкального произведения, основанное на схеме акцентов сильных и слабых долей. Распространенные размеры ощущаются как счет на 2, 3 или 4. Размер, указанный в ключе музыкального произведения, обозначает ритмическое членение, организацию нот в группы, по которому ведется счет в музыке. Для марша, скажем, характерен размер 4/4. Это значит, что на одну долю приходится 1/4 нота. А в такте таких нот 4, и считаются они как 1, 2, 3, 4. Размер вальса 3/4. 1, 2, 3. Ритм. Сугубо психологический, в противоположность акустическому, конструкт, основанный на восприятии паттернов группировки в последовательности музыкальных звуков. Ритм складывается из длительности, громкости, акцентной структуры и ожиданий. Сенсорная кора. Соматосенсорная кора. Область в передней части теменных долей, отвечающая за прием и интеграцию информации от внешних органов чувств – зрения, вкуса, обоняния, осязания и слуха. Сведения по поводу обработки в ней вестибулярной информации довольно противоречивы. Серотонин – нейромедиатор, синтезируемый в мозге и желудочно-кишечном тракте, участвует в регуляции настроения, аппетита, сна и различных когнитивных функций. Серотонин часто называют нейропередатчиком хорошего настроения, а нарушение баланса серотонина связано с такими состояниями, как депрессия, тревожность и некоторые неврологические расстройства. Сеть пассивного режима работы мозга, СПРР. Сеть областей мозга, активизирующаяся, когда человек не сосредоточивается на внешнем мире или не занимается никакой конкретной умственной деятельностью. Связана с интроспекцией, грезами наяву и самореферентными мыслями. Синапс. Специализированное место контакта двух нервных клеток или нервной клетки и клетки-мишени, например, мышечной. Участок, на котором передаются сигналы от клетки к клетке. В синапсе высвобождаются нейромедиаторы, обеспечивающие связь между нейронами. Синапсы играют фундаментальную роль в работе нервной системы. Скорлупа. Часть полосатого тела базальных ядер, вычислительный центр контроля моторных движений и моторного научения. Слуховая кора. Область мозга, отвечающая за обработку слуховой информации, включая восприятие и интерпретацию звуков. Играет важную роль в восприятии высоты тона, ритма и других слуховых стимулов. Состояние потока. Термин, придуманный психологом Михаем Чиксентмихайи для обозначения состояния полного погружения и вовлеченности в выполнение действия, при котором человек теряет счет времени, а его навыки реализуются на самом высоком уровне. Часто это состояние называют «быть в зоне». Средний мозг. Часть ствола мозга, выступающая центром ретрансляции сенсорной и моторной информации. Играет ключевую роль в таких функциях, как обработка зрительной и слуховой информации. Такт. Основной пульс или бит в музыкальном произведении. Момент, когда хочется хлопнуть в ладоши или притопнуть ногой под музыку. Таламус. Центральная релейная станция мозга, обрабатывающая и ретранслирующая сенсорную информацию в кору головного мозга. Участвует в регуляции сознания, сна и повышенного внимания. Тембр. Характеристика звука, отличающая одну ноту в исполнении двух разных музыкальных инструментов или одно слово, сказанное двумя разными голосами. Отвечает за тональную окраску, представляет собой сплав данных, содержащихся в атаке звука, его устойчивом состоянии, удержании и завершении, и включающих в себя высоту звука, интенсивность, длительность и спектрально-темпоральную изменяемость, изменение звука с течением времени. Теменная доля. Расположена в верхней задней части мозга, участвует в процессах, связанных с пространственной ориентацией, пониманием чисел и определенными видами распознавания объектов. Тональность. Принцип организации музыкального произведения вокруг центрального трезвучия, тоники. Тональность определяет, какая подгруппа нот будет считаться первостепенной для произведения. Большинство музыкальных произведений, за исключением 12-тоновой додекафонии или атональной музыки, начинается или заканчивается основным аккордом, тоникой, построенным от первой ноты звукоряда, соответствующего тональности. например, произведение в тональности до мажор обычно начинается и или заканчивается с аккорда до мажор. Предполагается, что основную роль в произведении будут играть до мажор и другие аккорды этой тональности: ре минор, ми минор, фа мажор, соль мажор, ля минор и уменьшенный аккорд си мажор, лишь время от времени ненадолго уступая место другим. При отсутствии аккордов их предполагает сама мелодия, и в таком случае произведение обычно начинается и заканчивается нотами, содержащимися в тонике. Тональность создает гармоническую структуру, ожидания, и допускает нарушение этих ожиданий. Тракты белого вещества. Пучки миелинизированных нервных волокон в центральной нервной системе, обеспечивающие сообщение между разными областями мозга, образуют структурные связи, выступающие каналами передачи информации. Фриссон. Внезапная ощутимая дрожь, пробегающая по телу. Озноб, гусиная кожа, мурашки, часто возникающие во время прослушивания музыки или как реакция на особенно волнующие или внушающие трепет стимулы. Коррелируют с приподнятым эмоциональным состоянием и считается связанной с выделением дофамина в мозге. Функциональная магнитно-резонансная томография – ФМРТ. Неинвазивная технология нейровизуализации, измеряющая и картирующая активность мозга путем отслеживания изменений в кровотоке и оксигенации. Основана на сигнале, зависящем от уровня оксигенации крови, БОЛД-сигнале, который свидетельствует о повышении или снижении нейронной активности в определенных областях мозга. Хвостатое ядро. Одна из главных составляющих базальных ядер, расположенных почти в самом центре мозга, играет роль в моторном планировании, научении, формировании, процедурной памяти, основанной на моторной. Черная субстанция. Черное вещество. Структура, расположенная в среднем мозге, играет ключевую роль в моторном контроле. Особенно значимо для выработки дофамина, нейромедиатора, влияющего на движение, вознаграждение и настроение. Нарушение функции черной субстанции сопряжено с такими состояниями, как болезнь Паркинсона, для которой характерны моторные нарушения и тремор. Эмпирическое слияние. Введенный психологом Ричардом Дэвидсоном термин, обозначающее состояние поглощенности переживанием до такой степени, что мы не понимаем, где мы и который час. Состояние сознания, при котором отсутствует метасознание, связано с состоянием потока, но не обязательно предполагает выполнение каких-то действий.